Глава четвертая. Четыре мохнатых зверя. Сибирочка лежала, едва дыша, не будучи в силах шевельнуть ни рукой, ни ногой. Совсем близко, почти рядом с нею, копошилось что-то мохнатое и большое, хрустело тяжелыми ногами по сучьям и ветвям деревьев. Один сплошной ужас наполнил душу Сибирочки. «Медведь! Непременно медведь!» — повторяла тихо девочка, наблюдая, как какое-то огромное чудовище приближалось к ней. Луна выплыла из-за облаков, и при ее бледном свете Сибирочка к ужасу своему разглядела не одно, а несколько чудовищ, которые как будто подкрадывались к ней с четырех сторон. Крик ужаса сорвался с губ Сибирочки и замер вдали. Она закрыла лицо руками, чтобы не видеть надвигавшейся к ней с каждую минутою смерти. Точно озадаченные этим криком, чудовища остановились на минуту, словно выжидая. «Ребенок здесь? В лесу? Откуда?» Услышала близко подле себя человеческий голос Сибирочка. Быстро открыв лицо, Сибирочка увидела стоявшего над ней какого-то высокого в меховом кафтане человека. Этот-то кафтан и высокая мохнатая шапка делали его очень похожим на лесного зверя. И не мудрено, что испуганная насмерть Сибирочка приняла его за медведя. К нему подошли еще трое, таких же мохнатых, благодаря их теплым мехам наружу одеждам, людей. Эти были поменьше ростом, но показались Сибирочке не менее страшными, нежели первый при слабом лунном сиянии. Все четверо склонились над девочкой, почти потерявшей сознание в этот миг. «Что за притча? Как так девчонка одна одинешенька попала в лес?» — произнес старший из четверых, лицо которого поражало своим жестоким, почти свирепым выражением. Космы седых волос торчали у него из-под мохнатой шапки. Всклокоченная седая же борода и масса морщин делали еще более неприветливым его и без того жестокое лицо. Трое других людей казались много моложе. Один же был почти мальчик, лет 14 на вид. У него было бледное личико, тонкие красивые черты и большие умные глаза, поражавшие сразу своим открытым и смелым выражением. Двое других смотрели сурово и жестоко, так же, как и старший. У них, правда, лица были благообразнее, не было на них всклокоченных бород и морщин, но глаза, сверкающие из-под шапок, надвинутых чуть ли не на самые брови, отталкивали своим злобным выражением. Старший путник, за плечами которого висело ружье, подошел к Сибирочке, нагнулся, поднял ее с сугроба и чуть живую встряхнул изо всей силы и поставил прямо перед собою. «Кто ты, девочка, и как попала сюда?» — спросил он ее хриплым голосом. Онемевший от холода и пережитых волнений, язык Сибирочки отказывался служить. Однако она собрала все свои силы и отвечала тихо, чуть слышно. «Дедушка, там на снегу остался. Мой дедушка, Птицелов Михайлович из соседнего селения. Пожалуйста, возьмите его к себе, отогрейте. Он очень болен. Ради Бога, помогите ему. Он так кашлял, а потом упал прямо в снег. Ах, Господи, ведь он умрет, если вы не поможете ему!» И она горько заплакала, вспомнив о том, в каком положении остался на снегу ее дедушка. «Не смей хныкать!» — сурово оборвал ее сердитый старик. «Терпеть не могу, когда хнычут! Говори толком, где оставила старика!» Сибирочка, испуганная строгим окриком, начала снова пояснять. Она оставила деда близко от опушки. Надо идти туда прямо, потом налево, потом направо. «Как тут разберешь, что болтает эта девчонка?» Окончательно вышел из себя старший из мужчин. «Ну да ладно, мы сами доберемся до старика. А ты, Андрей?» — обратился он к самому молоденькому из спутников. «Возьми девочку и отведи ее в нашу лесную нору. Да смотри, гляди в оба, чтобы она случайно не удрала. Девчонка может пригодиться нам в деле». Ты видишь, как вырос? Для сбора милости не годишься больше. Такому большому дурню никто не будет подавать. А она как раз для этого пригодится». И старик угрюмо взглянул на черноглазого мальчика, который смело выдержал его взгляд. Черноглазый мальчик взял за руку Сибирочку и тихо шепнул ей: «Пойдем со мною». Его глаза смотрели так ласково, а голос звучал так дружелюбно, что Сибирочке нечего было бояться его. Она доверчиво протянула ему руку и, слабо передвигая коченевшими ножонками, поплелась за ним. Старик и его два спутника направились в ту сторону, куда указывала им Сибирочка, где, по ее мнению, находился теперь ее больной дед.